Глава 12. Домой Дима Жаров ехал на автобусе. На маршрутке быстрее, но Дима экономил. Тратится на маршрутке мотовство. Лучше в конце месяца купить еще 16 метров оперативки для компьютера. Хотя какая, блин, оперативка? Колеса же. Надо где-то бабки искать. Рядом с Димой, цепляясь за перекладину, слушал музыку прыщавый тинейджер. Подошла тетка-кондукторша, глянула мельком на Димину ксиву. Тинейджер тоже достал документ, который тетка также механически отсканировала и двинулась дальше. На физиономии меломана она глаз не подняла. И напрасно. Документ был чернобыльский, а на ликвидатора меломан никак не тянул, по сопливому возрасту. «Чего, бля, смотришь?» — вдруг изрек сосед, перехватив взгляд Жарова. «По ушам дать!» — Дима удивился. «Мальчик», — произнес он, взирая на меломана сверху вниз, — «ты случайно не болен?» Парнишка зыркнул по сторонам. Они с Димой были у заднего стекла одни, если не считать сидящего у Жарова за спиной дедушки. «Ща ты будешь болен», — пообещал меломан и показал Диме пику. Жаров по натуре был добр и незлоблив, но не настолько, чтобы позволить проткнуть себя ножом. Посему отреагировал, как учили. Перехват руки с одновременным ударом колена в уязвимую точку. От удара прыщавый агрессор увернулся, но руку его Жаров поймал, выкрутил, а тут еще автобус притормозил на остановке. Тинейджер зашипел от боли, выронил пику. Жаров тут же наступил на нее ногой, а шаловливую ручонку вывернул под острым углом. Меломан уже не шипел, а визжал, как придавленная свинья. «Ты что делаешь?» — завопила какая-то бабка, обращаясь, разумеется, к Диме, а не к любителю острых предметов. «Спокойно, милиция!» — гаркнул Дима и опрометчиво ослабил захват. Прыщавый агрессор тут же выдернул скользкую вспотевшую руку и выпрыгнул в кстати открывшуюся дверь. Гнаться за ним Дима не стал. «Вот, бабуля», — сказал он укоризненно, — «из-за тебя карманник удрал». «А?» — бабуля была смущена. «Пакетик полиэтиленовый найдется?» «Сейчас, молодой человек!» Бабуля бы рада, была рада загладить оплошность. Дима аккуратно, за кончик лезвия, поднял нож и уронил в пакет. Вещдок как-никак. Он еще не знал, что упустил соучастника. Но кто его упрекнет? Он же следак, а не опер. Данные бабульки он записал, и молчаливого дедушки тоже. Пригодится. «Геннадич, ты бы подбросил меня ко вторынку?» — попросил Онищенко. «Ты же домой хотел». «Надо, Геннадич, подбрось, мне ненадолго. Хочу к колесам прицениться, может, подмагну твоему стажеру». «Можешь не прицениваться», — сказал Лагутенков. «Аккурат две твои месячные зарплаты». «А мы подержанные», — возразил Онищенко. «Будь другом, тут всего-то минут 15». «Ладно», — смилостивился следователь, — «поехали». На рынке, вопреки сказанному, Онищенко колесам прицениваться не стал, а сразу отправился на автостоянку и отыскал там стриженного под ежик здорового парня по кличке Автомат. Автомат пил пиво из банки. Пиво стекало по его подбородку на круглый волосатый живот, бурдюком нависший над шортами. «А-а-а!» — пробормотал он, увидев Онищенко. «Очень рад». Но круглое лицо его радости не выражало. «Пивка?» Рядом стоял переносной холодильник с початой упаковкой, обложенной дымящимся сухим льдом. «Давай», — сказала Нищенко. «Как, Автомат, здоровье не беспокоит?» «Пока нет», — осторожно ответил тот. «И машина у тебя бегает?» «Бегает», — еще более настороженно отозвался Автомат. «А у моего друга из прокуратуры не бегает», — сокрушенно проговорила Нищенко. «Представляешь, оставил человек машину во дворе, а какие-то хмыри ее разули». «Сочувствую». «А территория-то твоя, Автомат», — заметила Нищенко. «На-ка, адресок. Твоя территория, верно?» Его собеседник промолчал. «Твоя-твоя», — уверенно произнес опер. «Представляешь, Автомат, из-за каких-то долбаков, шестерок, у такого серьезного пацана, как ты, неприятности». «Не представляю», — здоровяк сосал банку и вскрыл следующую. «А ты подумай», — наставительно проговорил Онищенко. «Ты ж меня знаешь, я ошибаюсь редко». «Что-то я не въехал, гражданин начальник», — буркнул Автомат. «Это мне что, прокурору колеса дарить?» «Ну ты нас совсем не уважаешь, автомат», — укорил Онищенко. «Разве прокурор от криминального элемента подарок принять может? Ты подумай, автомат, подумай». «Ночи, правда, нынче короткие, но проворный человек многое может успеть. Там, кстати, и номерочек машины указан, если ты обратил внимание». «Ну, будь здоров». Онищенко похлопал по волосатому животу и в развалочку отправился со стоянки. У него был хороший слуг, но напутствие автомата он не услышал, потому что произнесено оно было очень-очень тихо.